Громадные неуклюжие самцы были похожи на бочки. От этого еще прекраснее и соблазнительнее выглядели рядом с ними их жены, одетые в серебристые, золотистые шубки, грациозные, изящные, прелестные, кокетливые, с точенными, острыми мордочками и большими нежными глазами. Они были воплощением женственности. Они были небесными созданиями. И я подумал, что если бы мне вдруг выпала доля быть животным, я бы предпочел оказаться в шкуре котика и наслаждаться обществом таких великолепных супруг. Котики имели в своем распоряжении пляж длиной миль в 6, однако предпочитали лежать, сбившись в тесную кучу, занимая не более четверти мили пляжа. По-моему, если бы они хоть немного рассредоточились, то все неурядицы в колонии сократились бы, по крайней мере, наполовину, потому что в этой теснотище самцы постоянно нервничали из-за своих жен, и в колонии то и дело возникали драки. Надо сказать, что чаще всего повинны в этом бывали самки. Как только им начинало казаться, что муж не наблюдает за ними, они, грациозно извиваясь, отползали к соседней группе и усаживались там, томно поглядывая на чужого самца. Котик не такой уж стойкий пуританин, чтобы устоять перед призывным взглядом нежных глаз. Но прежде чем успевала свершиться измена, законный супруг вдруг быстро перескакивал это расстояние, обнаруживал своих жен, вернее, обнаруживал, что одной из них не хватает. Он высматривал, где она, тотчас же бросался следом, разбрасывая громадным телом гальку, а из его пасти, вооруженной большими белыми клыками, вырывался протяжный львиный рев. Догнав самку, он хватал ее за холку и начинал свирепо трепать. Потом, мотнув головой, он пускал ее кубарем в сторону своего гарема. К этому времени другой самец уже окончательно выходил из себя. Недовольный тем, что соперник подошел слишком близко к его гарему, он тоже устремлялся вперед, разевая пасть и издавая устрашающие гортанные звуки. И начинался бой. Чаще всего эти драки были чисто символическими. И после нескольких наскоков, сопровождающихся разеванием пасти и ревом, самолюбие самцов было удовлетворено. Но иногда оба самца приходили в бешенство, и тогда происходило нечто невероятное и страшное. Два массивных на вид отечных существа превращались в быстрых, ловких, беспощадных бойцов. Галька разлеталась во все стороны. Два громадных зверя рвали друг другу могучие шеи, кровь хлестала струей на восхищенных жен и детей. Драка начиналась с того, что самец полз по гальке навстречу своему противнику, колыхаясь и поводя головой из стороны в сторону, подобно боксеру, прибегающему к обманным движениям. Приблизившись, он бросался на врага, норовя укусить его сбоку и снизу и располосовать толстую шкуру на его шее. Шеи у большинства старых самцов были украшены свежими ранами или белыми шрамами, а у одного из них я увидел такую рану, будто его кто полоснул саблей. Она имела дюймов 18 в длину, а вглубь клыки врага ушли дюймов на 6. Закончив битву, самец, переваливаясь, возвращался к своим женам, и те, преисполненные любви и восхищения, собирались вокруг него, вытягивали свои гибкие шеи, чтобы достать, обнюхать, поцеловать морду, терлись золотисто-серебристыми телами о его мощную грудь, а он высокомерно смотрел в небо, лишь иногда, снисходительно склонив голову, нежно кусал одну из жен в шейку. Самцы, имевшие много жен, постоянно нервничали из-за самцов-холостяков и дрались с ними по-настоящему. Веселые молодые самцы гораздо менее массивные и мускулисты, чем старые, и не могут добыть себе одну или несколько жен в начале брачного сезона, когда идут сражения между соперниками. Молодые самцы большую часть времени проводят в дреме на солнце или плавают в мелководье у самого берега. Но время от времени их охватывает проказливое желание позлить добропорядочных отцов семейства. Тогда они медленно ковыляют вдоль колонии, широко расставляя большие лягушачьи ласты и поглядывая вокруг, с таким невинным видом, словно в голове у них нет и тени недобрых помыслов. Проходя мимо гарема, в середине которого, задрав голову к небу, сидит старый самец, молодой холостяк вдруг поворачивается и пускается бежать к нему, колыхаясь и все ускоряя бег. Когда он врывается в круг, самки стримглав рассыпаются в стороны, а молодой кидается к старому самцу, быстро кусает его в шею, также быстро удирает, прежде чем тот успевает сообразить, что к чему. Старый самец с гневным ревом бросается в погоню, но веселый холостяк уже добежал до моря и плюхнулся в воду. Тогда старый, ворча себе под нос, возвращается, чтобы собрать своих разбежавшихся жен, и усаживается в их кругу для новых астрономических наблюдений.